Ник Дан. Спустя 5 дней. Я прислонился к дверному косяку, пристально глядя на сестру. Запах Энди все еще стоял в воздухе, и хотелось продлить этот миг как можно дольше, наслаждаясь воспоминаниями. На вкус она всегда напоминала конфету-тянучку, а пахла лавандой. Лавандовый шампунь, лавандовые лосьоны. «Лаванда приносит удачу», — пояснила она как-то. В чем, а в удаче я нуждался. «Сколько ей лет?» Властно спросила Го, упираясь кулаками в бока. «Это то, о чем ты хочешь поговорить?» «Ник, сколько ей лет?» 23. 23! Блестяще!» «Го, не надо!» «Ник, ты что, не понимаешь, в какой ты заднице?» Процедила Го. «В заднице и без капли мозгов!» Она произнесла «без капли мозгов», как в детстве. И оскорбление ранило, будто мне снова было 10 лет. «Да, положение далеко от безоблачного», — тихо согласился я. «Безоблачное положение? Ты предатель! Ник, я не понимаю, что с тобой произошло? Ты всегда был положительным парнем. Или я была дурой все это время?» «Нет, я разглядывал пол, то самое место, куда всегда смотрел, будучи ребенком, не оправдавшим маминых надежд и получавшим за это нахлобучки. А сейчас? Ты мужчина, который изменяет жене, и ты не сможешь этого отрицать. О, Господи, даже папа не изменял маме, а ты... Я хочу сказать, что твоя жена Эми сейчас неизвестно где, а ты проводишь время с какой-то... Го, я просто в восторге от этой душещипательной сцены. Надо же, моя сестра защищает Эми. Я же прекрасно знаю, она тебе никогда не нравилась. Как с первого дня не понравилась, так и... Но я могу сочувствовать твоей пропавшей жене. Я переживаю. Да, я переживаю. Помнишь, говорила, что ты кажешься мне странным, ты и в особенности твое поведение. Она зашагала по комнате, грызя ноготь. Когда полиция узнает, я даже не представляю, что будет. Я боюсь, да одури, Ник. Вот теперь впервые я испугалась за тебя по-настоящему. И откуда нам знать, вдруг они уже пронюхали? Они могут проверять твои телефонные звонки. Я пользовался другим телефоном. Го помолчала, а потом вздохнула. Это еще хуже. Выглядит, как будто ты действовал преднамеренно. Да, я преднамеренно обманывал Го. Да, я виноват. Она на минуту задумалась, усаживаясь на диван, пытаясь свыкнуться с новым знанием. А я испытал истинное облегчение от того, что сестра теперь посвящена в мои проблемы. Давно? Спросила Го. Чуть больше года. Я заставил себя оторвать взгляд от пола и посмотрел прямо на нее. «Больше года?» И ни разу не проговорился, даже мне не сказал. Боялся, что ты будешь меня отговаривать, что будешь плохо думать обо мне и придется порвать с ней. А я не хотел. «Дело в Эми. Больше года», — продолжала Го. «А я и не догадывалась. 8000 бесед под стаканчик, а про это ни гу-гу. Я и не думала, что ты способен так долго от меня что-то скрывать». Только это. Го пожала плечами, словно укоряя, как я могу тебе верить отныне. «Ты ее любишь?» — произнесла она со странной интонацией, как будто не допускала и мысли. «Да, мне так кажется. В самом деле, похоже, что люблю». «А ты осознаешь, что если бы вы сошлись, стали жить вместе, она начала бы находить в тебе недостатки? Некоторые твои привычки сводили бы ее с ума». Она бы от тебя требовала что-нибудь, чего ты не хотел. Она бы на тебя злилась. Го, мне не 10 лет. Я в курсе, как складываются отношения между мужчиной и женщиной. Она снова пожала плечами. Да неужели? Нам нужен адвокат. Хороший адвокат, имеющий представление о связях с общественностью. Я уверен, и репортеры все разнюхают. Надо позаботиться, чтобы пресса не превратила тебя в злобного гулящего мужа. Если это случится, считай, что все кончено. Го, ты слишком торопишься. Я практически согласился с ней, но слышать эти слова от сестры было невыносимо тяжело, поэтому хотелось их опровергнуть. Ник, я даже торможу. Нужно кое-кому позвонить. Делай, что хочешь, лишь бы тебе было спокойнее. Го сильно ткнула меня в грудину двумя пальцами. Мать твою, Лэнс, не надо меня утешать. Ах, девочка, так взволнована, чушь собачья. Ты вляпался в очень неприятную ситуацию, дружок. Вытаскивай свою голову из задницы и позволь мне хотя бы чуть-чуть подправить дело. Под рубашкой ныло ушибленное место. Марго повернулась и, слава богу, скрылась в своей комнате. А я прилег на диван, пообещав себе, что скоро встану. Мне снилась Эми. Она ползла по полу на четвереньках через нашу кухню, пытаясь добраться до двери черного хода. Кровь заливала ей глаза. Она ползла медленно, слишком медленно. Ее хорошенький череп был деформирован, смят с правой стороны, кровь капала с длинной пряди волос. Эми стонала и звала меня по имени. Проснувшись, я понял, что пора заехать домой. Нужно осмотреть место, место преступления. Мне это казалось совершенно необходимым. Никто не хотел выбираться из дому на испепеляющую жару. Окрестности нашего жилья оставались такими же безлюдными, как в день исчезновения Эми. Переступив порог, я заставил себя дышать ровно. Относительно новый дом казался наполненным привидениями. И не в романтическом стиле викторианской эпохи, а по-настоящему жутко, как чертовы развалины. Дом с криминальной историей. А ведь ему всего 3 года. Эксперты-криминалисты успели наследить везде. Все поверхности липли и пачкались. Я присел на диван, который пах, словно какой-то незнакомец, терпким лосьоном после бритья. Пришлось открыть окно, несмотря на жару. Бликер рысцой сбежал со ступенек, я подхватил его на руки, погладил. Кот замурлыкал, его миска была полна корма. Наверное, насыпал кто-то из копов. После разрушения нашего дома весьма благородно со стороны полиции. Опустив Бликера на нижнюю ступеньку, я поднялся в спальню, стянул футболку и лег на кровать лицом вниз. В ту же самую темно-синюю наволочку, что и в утро нашей годовщины, в то самое утро. Внезапно зазвонил телефон Го. Я нажал кнопку приема. В полдень будет спецвыпуск шоу Эллен Эбботт об Эми. Похоже, хреново наши дела. Мне приехать? Не стоит, я и один могу посмотреть. Спасибо. Мы помолчали в трубку. Каждый дожидался, что первым попрощается собеседник. Ладно, после поговорим, сказала наконец Го. Шоу Эллен Эбботт, программа для кабельного телевидения, специализирующаяся на исчезновении и убийстве женщин. Его ведущая, неистовая и безудержная Эллен Эбботт, когда-то работала обвинителем и боролась за права жертв насилия. Пошла картинка. Эллен с пышной укладкой волос, с блеском на губах, прожигает взглядом камеру. Сегодняшний наш сюжет просто шокирует. Молодая красивая женщина, прототип главной героини книжной серии об удивительной Эми, пропала. В доме все перевернуто вверх дном. Ее муженек Лэнс Николас Данн, безработный писатель, а в настоящее время владелец бара, купленного на средства жены. Хотите узнать, насколько он расстроен? Вот фотографии, сделанные уже после исчезновения его жены, Эми Эллиот Данн, в день 5-летнего юбилея их свадьбы. На экране возникла моя фотография с пресс-конференции, где я стою с мудацкой улыбкой, потом еще одна, где я улыбаюсь и машу рукой, подобно коронованной особе в день праздника, выходя из автомобиля. А махал-то я Мэрибет. Что поделать? Я всегда улыбаюсь, когда машу кому-то. Затем появилось фото с телефона. Я и Шона Келли, мастерица по пирогам Фрито, мы стояли щека к щеке, сверкая ослепительными улыбками. Сразу после этого перед камерой появилась сама Шона, загорелая, мрачная и решительная, а Эллен представила ее всем Соединенным Штатам. Я покрылся потом. Эллен, итак, Лэнс Николас Данн. Шона, как вы можете описать его поведение? Вы встречались, когда весь город разыскивал его пропавшую супругу. А что в это время делал Лэнс Николас Данн? Шона, он был очень спокойным, вполне дружелюбным. Эллен, погодите, погодите, спокойным и дружелюбным? Его жена исчезла, так ведь, Шона? А мужчина выглядел спокойным и дружелюбным? Опять на экран вылезла эта дурацкая фотография. По-моему, сейчас мы выглядели еще радостнее. Шона, он даже флиртовал немного. Зря ты с ней так неприветливо, Ник, — подумал я. Надо было сожрать ее поганый пирог. Эллен, флиртовал? Пока его жена бог знает где, Лэнс Данн... Ладно, простите меня, Шона, но это фотография. Я не могу подобрать более подходящего слова, чем гадкое. Он смотрит не так, как должен смотреть невинный человек. Всю оставшуюся часть блока заполнила Эллен Эбботт, которая глумилась с мастерством профессионального подстрекателя над моим никудышным алиби. Почему это у Лэнса Николаса Данна есть алиби только после полудня? Где он был в то утро? Она растягивала слова, подобно техасскому шерифу, а группа гостей кивала и соглашалась. Я позвонил Го. «Счастье, что они не цеплялись к тебе почти неделю», — сказала она. «Какое-то время мы проклинали гребаную полоумную суку и шлюху Шона Келли». «Слушай, сделай сегодня что-нибудь достаточно полезное», — наконец приказала Го. «На тебя теперь люди смотрят». «Да я и сам не усижу на месте, даже если сильно захочу». Я направился в Сент-Луис, злобно прокручивая в голове отрывок из телешоу, вспоминал вопросы Эллен и отбивался от них. «Сегодня, Эллен Эбботт, кошелка ты чертова, я выслежу одного из преследователей Эми, Дэзи Коллингса, разыщу его и выбью из него правду. Я буду героическим мужем». Эти слова звучали во мне как музыка, я упивался ими. «Я славный паренек из рабочей семьи, выхожу на бой против испорченного мальчика-мажора. Пора щелкнуть по носу нашу прессу. Одержимые преследователи обычно вызывают больше интереса в обществе, чем банальные убийцы жен. Как минимум, Эллиот и оценит мои старания». Я набрал номер Мэрибет, но удалось передать только голосовую почту. «Вперед!» Подъезжая к дому Дэзи Коллингса, я изменил свое представление о нем. Это не просто богатый парень, а фантастически богатый парень. Его особняк располагался в квартале Лэдью и стоил порядка 5 миллионов баксов. Белые кирпичные стены, лакированные черные жалюзи, газовое освещение и заросли плюща. Для встречи я оделся в самый приличный костюм, но когда звонил в дверь, понял, что одежда за 400 долларов здесь еще неуместнее, чем джинсы. Раздался топот каблуков, приближающийся из глубины дома. А потом дверь открылась с чмокающим звуком, как в холодильнике, в лицо дохнул холодный воздух. Дэзи выглядел так, как мне всегда хотелось выглядеть. Холеный, полный достоинства джентльмен. Что-то аристократическое, не то во взгляде, не то в линии подбородка, глубоко посаженные миндалевидные глаза, как у плюшевого медвежонка, ямочки на щеках. Если поставить нас рядом, то любой скажет, что положительный парень из нас двоих он. — О-о-о! — воскликнул Дэзи, вглядываясь мне в лицо. — Вы Ник? — Ник Дан. — Боже мой, я так переживаю за Эми, входите скорее. Он проводил меня в строго обставленную гостиную, которая по замыслу дизайнера должна была символизировать мужественность. Уйма бесполезной неудобной кожи. Хозяин указал на кресло с жесткой спинкой. Я попытался устроиться поудобнее, но понял, что единственная поза, которая мне доступна, — это поза наказанного ученика. Сиди прямо и внимательно слушай. Дэзи не спрашивал, почему я оказался в его гостиной, и не объяснил, как ему удалось мигом опознать меня. Хотя все могло объясняться довольно просто — 2 показа по телевидению и расползающиеся слухи. «Могу я предложить вам выпить?» — спросил Дэзи, сложив ладони. «Сначала о деле». «Благодарю, не стоит». Он уселся напротив, облаченный в безукоризненные тона темно-синего и сливочного. Даже шнурки казались наглаженными. Дэзи не выглядел, вопреки моим ожиданиям, несерьезным хлыщом. Нет, он походил на воплощение джентльмена, который запросто цитирует великих поэтов, разбирается в редчайших сортах виски, дарит своим пассиям старинные ювелирные украшения. Такие мужчины знают наверняка, чего хотят женщины. Рядом с ним мне было стыдно за свой мешковатый костюм и неуклюжие манеры. Я выглядел парнем, способным рассуждать только на 2 темы. Чем закончился последний футбольный матч и кто как пустил ветры. Именно такой образ вполне подходил мне. «Эми, что-то слышно о ней?» — спросил Дэзи. «Он мне кого-то напоминал. Возможно, актера». «Ничего нового. Она пропала из дому, так ведь?» «Да, из нашего дома». «И тут я узнал его. Тот самый молодой человек, которого я видел в штабе, то бишь в гостинице, в самый первый день поисков, тот, который украдкой разглядывал фотографию Эми». «Вы были в центре волонтеров. В первый день был, благоразумно согласился Дэзи. Я собирался признаться вам. Очень сожалею, что не нашел в себе сил подойти и выразить вам сочувствие. Издалека приехали». «То же самое я могу сказать о вас», — улыбнулся он. «Как на духу, я действительно питаю теплые чувства к Эми. Услышав о беде, захотел что-нибудь сделать. Я просто... Знаете, это ужасно, но когда я увидел выпуск новостей... Сразу подумал, ну, конечно, кто-то должен был возжелать ее. У него был низкий голос, созданный для вечеринок. Знаете, с ней так всегда. Она буквально заставляла мужчин желать ее. Помните старый каламбур? Все мужчины хотят ее, а все женщины хотят быть ею. Он как нельзя лучше подходит для Эми. Дейзи положил широкие ладони на брюки. Не штаны, а именно брюки. Я не понимал, как он относится ко мне, поэтому решил действовать предельно осторожно. Первое правило для любого острого интервью — не напирай раньше времени. Подожди. Собеседник откроется перед тобой добровольно. «Вы были очень сильно увлечены, Эми?» — спросил я. «Да, и не только из-за ее внешности», — ответил он, опираясь на колено и глядя вдаль. «Я много об этом размышлял. Очень много. Первая любовь. Я смотрел на это под разными углами зрения, как при медитации, когда глядишь на пупок. Такая уж философская у меня натура». Он самоуничижительно улыбнулся, на щеках мелькнули ямочки. «Когда вы нравитесь Эми, когда она интересуется вами, ее внимание обволакивает вас теплом, полностью умиротворяя, как горячая ванна». Я приподнял бровь. «Потерпите немного», — просил он. «Так вот, вы чувствуете себя очень здорово. Но это лишь первое время. Потом она находит в вас недостатки. Понимает, что вы просто еще один обычный человек, с которым ей приходится иметь дело. В сущности, вы способны Энди, но в реальной жизни. Способный Энди никогда не превзойдет удивительную Эми. И тогда ее интерес остывает, а вы перестаете чувствовать себя хорошо. Вы вновь окружены равнодушием, как будто сидите голым в ванной на холодном полу, и все, чего вам хочется, это залезть обратно в теплую воду». Я это знал. Тоже чувствовал себя, как в теплой ванне, почти 3 года. Но тошно было выслушивать такие рассуждения от постороннего мужчины. «Я уверен, вы понимаете, о чем я говорю», — и Дейзи заговорщицки подмигнул мне. «Да ты парень без комплексов», — подумал я. «Это же надо сравнить чужую жену с теплой ванной, в которую хочется залезть. Чужую пропавшую жену». Позади него стоял длинный полированный стол, на котором я заметил несколько фотографий в серебристых рамках, и посередине самое большое школьное фото Дейзи и Эми в белой теннисной форме. Оба такие лощеные, такие нелепо старомодные, что могли бы послужить прототипами героев фильмов Хичкока. Я представил себе, как Дейзи, подросток Дейзи, тайком пробирается в общежитие к Эми, сбрасывает одежду на пол и устраивается в холодной постели, глотая пилюлю за пилюлей в гладких подслащенных обладках, а потом ждет, чтобы его обнаружили. Это такая месть от злости. Но она не имела ничего общего с тем погромом, который учинили в моем доме. Теперь мне ясно, почему полиция не сильно интересовалась этим хлюпиком. Дейзи заметил мой взгляд. «Ну ладно, не будете же вы порицать меня за эту слабость», — улыбнулся он. «Разве можно выбросить такое прекрасное фото?» «Фото девочки, которую вы не видели 20 лет, — не удержался я. Кажется, слова мои прозвучали агрессивнее, чем того требовала рассудительность». «Я знаю, Эми», — Дейзи вздохнул, вернее, знал. «К этому не придраться? Тогда я вас спрошу. Ее отец там?» «Конечно, он приехал». «Я и не предполагал. Он ведь, как я понимаю, был в Нью-Йорке, когда все это произошло». «Да, он был в Нью-Йорке. А что?» «Пожатие плеч Дейзи означало, да просто спросил. Обычное любопытство. Мы посидели в тишине с полминуты, играя в гляделки, но ни один не моргнул». «На самом деле, Дейзи, я приехал сюда с надеждой услышать что-нибудь от вас. Я снова попробовал вообразить киношного Дейзи, похищающего Эми. Может, у него где-нибудь поблизости дом на озере? Все злодеи так делают. Вдруг окажется, что этот утонченный, чопорный мужчина держит мою жену в подвале. Эми ступает по мягкому ковру. Эми спит на пыльном диване кричащей расцветки в стиле 60-х, лимонно-желтом или кораллово-алом. Было бы неплохо, если бы сюда приехали Бонни и Джилпин и услышали этот собственнический тон. Я знаю Эми». «От меня?» — расхохотался он, смеялся Дейзи богато. Это именно тот эпитет, который позволяет описать его голос. «Нет, вряд ли я вам что-то расскажу. Вы верно подметили, я не знаю Эми». «Но вы только минуту назад сказали, что знаете». «Я не знаю ее так, как знаете вы». «Вы преследовали ее в школе?» «Преследовал. Ник, она была моей подружкой». «Пока не охладела, а вы не отставали». Ну, вроде я тогда и правда был влюблен. Дело обычное. Попытка самоубийства в ее комнате, по-вашему, тоже дело обычное? Дези резко вскинул голову и прищурился, открыл рот, будто хотел возразить, но потом опустил глаза на руки, наконец проговорил: «Ник, я не уверен, что правильно вас понял. Я говорю, что вы преследовали мою жену в школе и сейчас». «Так вот к чему вы ведете!» — он снова рассмеялся. «Боже мой, я-то думал, что вы собираете деньги на вознаграждение или еще что-то. Кстати, был бы счастлив посодействовать. Люблю ли я ее? Нет, уже и не знаю по-настоящему. Так, обмениваемся письмами изредка. Но то, что вы сюда приехали, это интересно. Напускаете туману. Должен заметить, Ник, что ни по телевизору, ни здесь сейчас вы не выглядите огорченным, встревоженным супругом. Напротив, у вас крайне самодовольный вид. Между прочим, меня опрашивали полицейские. Теперь понимаю, что это благодаря вам или родителям Эми. Кстати, вам не показалось странным, что копы не поставили в известность об этом вас, мужа Эми? У меня скрутило живот. Цель моего визита — посмотреть вам в лицо, когда вы будете говорить об Эми. Надо сказать, вы меня насторожили. Выглядите малость одержимым ею. Кому-то же из нас надо, — ответил Дези и снова довольно метко. Счастье мое донеслось из задней части дома. Опять по полу процокали каблуки дорогой обуви. Как эта книга называется? Передо мной появился расплывшийся образ Эми. Эми в мутном зеркале. Тот же цвет волос, очень похожие черты лица, но старше на четверть века, изношена, как тонкая ткань. Красота еще не до конца увяла. Такие женщины даже стареют грациозно. Сложением напоминает игрушку оригами. Оттопыренные локти, выпирающие ключицы. На ней было лазурное платье-футляр, еще... Это было присуще и Эми. Когда она проходила по комнате, все мужчины провожали ее взглядами. Женщина довольно хищно улыбнулась мне. «Привет, я Жаклин Коллинкс». «Мама, это Ник, муж Эми», — сказал Дези. «Эми», — женщина улыбнулась. Ее голос, глубокая контральта, дивно вибрировал. «Нас весьма взволновала эта история, приключившаяся по соседству». «О да, весьма взволновала». И она холодно взглянула на сына. «Значит, мы так и не перестали сохнуть по удивительной Эми Эллиот?» «Сейчас Эми Дан», — заметил я. «Конечно», — согласилась Жаклин. «Я сочувствую вам, Ник. Вы прошли через такие испытания». Она несколько секунд буравила меня взглядом. «О, простите, я не могла. Я представляла мужа Эми таким американским парнем». Казалось, она не обращалась ни ко мне, ни к Дези. «О, Господи, даже подбородок раздвоенный». «Я приехал спросить, нет ли у вашего сына каких-то сведений», — пояснил я. «Мне известно, что все эти годы он посылал моей жене письма». «О, письма!» Жаклин улыбнулась, но теперь сердито. «Такой интересный способ убивать время». «Эми рассказывала о них?» — спросил Дези. «Это странно». «Нет», — ответил я, поворачиваясь к нему. «Она выбрасывала их нераспечатанными. Всегда». «Всегда выбрасывала?» «Всегда? А откуда вы знаете?» Он все еще улыбался. «Одно я вынул из мусорного мешка и прочитал». Я повернулся к Жаклин. «Просто хотел убедиться, что там ничего предосудительного». «Правильный поступок», — промурлыкала она. «Я ждала бы точно такого же от своего мужа». «Мы сами всегда переписывались», — вмешался Дези. Он копировал материнский тон, который как бы говорил: «Только попробуй не прислушаться к моим словам». «Это у нас игра. По мне, так электронная почта просто дешевка. Ведь никто не хранит электронные письма, они безликие. А я думаю о будущем. Великие любовные письма Симоне де Бувуар к Сартру, Сэмюэла Клеменса к его жене Оливии. С ужасом думаю, а вдруг бы они пропали». «А мои письма?» — спросила Жаклин. «Ты их все сохранил?» Приблизившись к камину, она вытянула длинную жилистую руку и оперлась о полку. «Конечно. Просто интересуюсь», — повернулась она ко мне, пожимая плечами. Я содрогнулся и чуть было не протянул к камину руки. Вовремя вспомнил, что на дворе июль. «Мне такая многолетняя привязанность кажется странной», — проговорил я. «Особенно с учетом того, что вы не получали ответных писем». У Дези вспыхнули глаза. «О!» — воскликнул он, как будто неожиданно увидел праздничный фейерверк. «А мне кажется странным, Ник, что вы явились в наш дом и расспрашиваете моего сына о его отношениях, или их отсутствии с вашей женой, — сказала Жаклин Коллинз. Разве вы с Эми не доверяете друг другу? Я могу гарантировать, что Дейзи не встречается с ней уже не один десяток лет. Не один десяток. Я лишь проверял, Жаклин. Кое в чем следует удостовериться лично. Миссис Коллинз прошагала через зал, а на пороге обернулась и, качнув головой, дала мне понять, что пора выметаться. Это очень смело с вашей стороны, Ник. Человек, который сам себя делает, да, и даже сам ведет следствие. Она засмеялась и открыла дверь. Я смотрел на голую шею и думал, почему это особо не носит жемчуга. У таких дам всегда имеется жемчужное колье, чтобы цокать и тарахтеть. Я обонял ее запах, женственный, вагинальный, странно распутный. «Было любопытно познакомиться с вами, Ник», — произнесла она. «Будем надеяться, что Эми благополучно вернется домой». «А когда вы в следующий раз надумаете поговорить с Дейзи?» Жаклин сунула мне в руку плотный желтоватый прямоугольник визитной карточки. «Не сочтите за труд связаться с нашим адвокатом».